Он быстро повернулся, увидел совсем недалеко от себя протянутые к нему руки, полные слез глаза, и тут же налетел еще один конвойный и погнал всех собравшихся. «Расходись, сегодня нет разговоров». И еще раз сквозь шум возмущенных голосов к нему донеслось: «Паша!». И потом цепочка арестантов повернула за угол и втянулась в широкий тюремный двор. «Кто это тебя кликал?» — благодушно спросил Середа, похлопывая по карману бурнусы. Ему каким-то образом кума сумела таки подбросить шкалик. «Не знаю, кто», — нетвердо ответил Павел. Потрясенный, он вошел в барак, поднялся на нары, лег на свое место. Середа вытянулся рядом с ним, дыша в лицо ему винным запахом, спросил опять: «Кто такая эта твоя краля?» И опять Павел ответил: «Не знаю». Но он говорил неправду. Он сразу узнал ее голос, эти просительно вытянутые руки и отуманенные слезами и любовью глаза. «Зачем она здесь? Зачем она здесь?» — твердил он себе. Но Павел зря спрашивал. Знал он, почему Устья здесь. Он не мог улежать спокойно, ворочался сбоку на бок, садился на нары и вслушивался в жалобный посвист ветра. И в нем ему мерещился все тот же голос: «Пашенька!». Середа ночью проснулся, увидел сидящего на нарах Павла. «Не спится, Павел? Жрать хочется?» «Да». Середа зевнул в кудлатую бороду, погладил тощий живот. «Давай убежим, Павел», — сказал он привычно. «Убежим, Середа, непременно», — глухо откликнулся Павел. «Когда убежим?» «Весна настанет, по весне и убежим», — поворачиваясь к нему широкой спиной, сказал Середа. «В зиму только дураки бегают». «Да ты всерьез говоришь?» «Всерьез». Глава 21. Весь январь стояла теплая, сиротская погода. Чуть не каждый день падал мягкий, крупными хлопьями снег, к ночи прояснивалось, и начинался легкий морозец, как раз такой, чтобы скрепить на земле пушистые снежинки. Такого обилия снегов в Шиверске никто еще не запомнил. Когда на открытых еланях встречались две подводы, им трудно было разминуться. Проселок не успевал накатываться в широкую дорогу и вился узкой полоской в один санный след. В городе на тротуарах снегу натопталось так много, что ноги пешеходов приходились на уровне окон. «Будет нынче хлебушка», — радовались крестьяне. Магомбетов ворчал: «Тепло, нет варежкам ходу». Дворник Арефьев замучился, очищая двор. Василев любил, чтобы зимой во дворе лежал снег, но только тоненько, как скатерть. А тут что ни день вывози 6-7 коробов. И хуже всего было, что снег падал именно днем. Сколько ни работай, а хозяин ругается: нельзя пройти по двору в мелких калошах, попадает сырость на штиблеты. Стоя на запятках саней, Арефий только выехал из ворот с очередным коробом снега, как к парадному крыльцу дома в легкой кашовочке подкатил Иван Максимыч с Лукой Федоровым. «Здорово, Арефий!» — крикнул дворнику Иван Максимыч. Арефий в недоумении натянул вожжи. Иван Максимыч с прислугой никогда не здоровался. Да коли на то пошло, так с ним, с Арефием, хозяин дважды уже встречался сегодня и взгляда на него даже не кинул. Чего это вдруг его растопило? А здоровается, что ж, надо ответить. «Доброго здоровья, Иван Максимыч», — сказал Арефий, потоптавшись возле саней. «Война с Японией, Арефий», — Иван Максимыч подошел к дворнику. «Слышишь? Война с Японией». «Господи!» — отшатнулся Арефий. «Это с чего же на нас беда такая свалилась?» Иван Максимыч, шутя, ткнул его кулаком в грудь. «Слава Богу! Покажем нашу силу, Арефий!» Тот не понимал, чему радуется хозяин. «Кровь ведь, кровь человеческая прольется!» Разобьем японца, дурень.